научи меня тоже так хотя бы забыть. И чернилами под кожей мы до гроба любить клялись. Тебя несет, походу все за поворотом нас убьет взрывной волной. И нам с тобой лишь эта липкая боль. Это не для меня. Демоны в твоей голове. Все, что хочу сейчас, не потерять себя в тебе. Ты вызывай такси. Утро и нечем тебе. Все же хватит. Знаю и так, ты как? Твои пьяные притоны и колени в бинтах. Мне нах, ее следы еще на мне.